дружить с ребенком. Ненавижу опаздывать. Но это единственное совместное дело, которое у нас с детьми получается идеально. Мы с дочерью подружки. Главная задача — стать другом своему сыну. Часто такое слышу. Но разве нужно быть другом своему ребенку? Во-первых, дружба подразумевает абсолютное равенство. В дружбе не место отношениям начальник-подчиненный, например. Если вы с ребенком хотите выстраивать дружеские отношения, забудьте о послушании и дисциплине. Вы же другу своему не можете сказать: «Не сделал уроки, гулять не пойдешь». Или «Не разрешаю тебе ехать на дачу к тем странным парням». Комментарий подписчицы. У меня был яркий пример таких отношений мама-дочка-подружки. Если честно, это шок. Кто с кем спал, вместе покурить, друг друга обматерить, вместе на дискотеке. Итог? Их привязанность друг к другу больше похожа на патологию, но никак не на отношения мама-дочь. Во-вторых, дружба подразумевает, что каждый из вас несет равнозначную ответственность за ваши отношения, за себя самого и за другого. Может ли ваша 12-летняя дочь нести 100% ответственность за себя, свои поступки, за ваши отношения? Конечно, нет. Даже по закону родители несут ответственность за своих детей. Комментарий подписчицы. А иногда дружба мамы и ребенка — это попытка матери омолодиться. В-третьих, дружба подразумевает полное доверие с обеих сторон. Но можете ли вы вашему 7-летнему или даже 15-летнему ребенку доверить все рассказать? Нужно ли ему это? Поймет ли он? Справится ли его психика? Сомневаюсь. Под дружескими доверительными отношениями большинство родителей подразумевает: «Хочу, чтобы ребенок мне доверял». Но сами-то не особо своему ребенку доверяют. Комментарий подписчицы. Я и сейчас не считаю нужным быть подружками с мамой, обсуждать мужчин, секс и слушать рассказы про ее молодость. Мама — это мама. Мой островок спокойствия, заботы и мудрости. Просто теперь и я ей могу дать то же самое. Ребенку вплоть до полной сепарации, конец подросткового возраста, важно чувствовать, что его значимый взрослый главнее, мудрее, сильнее. Если родитель сам еще не созрел и пытается играть с ребенком в дружбу, то ребенок начинает тревожиться, истерить, провоцировать, манипулировать родителями, как бы проверяя их на прочность. Но это совершенно не исключает доверительных отношений между родителями и детьми. Наоборот, только укрепляет их. Ведь мы с большей охотой пойдем искренне делиться чем-то важным с более опытным, мудрым, спокойным и уверенным человеком, который всегда даст нам защиту и тыл. Мама не подружка. Хотя бы до конца подросткового возраста ребенка она должна оставаться прежде всего мамой, а папа — папой. Позвольте своему ребенку заводить друзей вне семьи и учиться выстраивать отношения действительно на равных, а не как с родителями. Когда мне удобно, я дочери такая вся подружка-подружка, а когда неудобно — строгая мать. Эта двойственность, с одной стороны, формирует у ребенка искаженные представления о дружбе, а с другой — искаженные представления о родительстве. А оно вам надо?